так что все разбойники были людьми, но боялись их не меньше, чем мертвяков. Первым делом банда наведалась в болотную деревню. Там они быстро установили свои порядки, запретили местным жителям заниматься торговлей, и все, что те добывали нелегким трудом, отнимали у них и продавали сами. Тех, кто отказывался работать, топили в трясине. Тех, кто плохо работал, совали в змеиные гнезда. В конце концов, тихие, мирные люди не выдержали и взбунтовались. Но у них не было никакого оружия, кроме лопат и багров. А разбойники были вооружены мечами и арбалетами. Лишь один человек из местных выжил в той страшной бойне. Молодой парень, имени которого сейчас никто не помнит. Он был ранен. Его сбросили в болото, но он отцепился за скользкую сваю и долго, до самой ночи сидел под водой, дыша через пустотелую тростинку и издирая себя пиявок. Он выбрался только когда стемнело и пошел в соседнее село. Там давно знали о банде, поселившейся на гадючем болоте. Разбойники не раз приходили сюда, затевали драки, грабили прохожих. Селяне мирились с этим, помня, что предводитель бандитов – некромант, и боясь его разозлить. Парень из разоренной деревни тщетно пытался убедить селян выступить против разбойников. Но люди не хотели рисковать. Они верили, что рано или поздно банда переберется в другие, более богатые места. И тогда парень вернулся. Глухой ночью прокрался он в родную деревню, ставшую прибежищем для бандитов. В каждой руке он нес по большой закрытой корзине, а за плечами у него был тяжелый, сплетенный из лыка короб. Тихо пробирался он меж домов, открывал свои корзины, голыми руками доставал огромных гадюк, что-то нашептывал им, насвистывал. И запускал ядовитых гадов под двери и в приоткрытые окна. А когда корзины опустели, он снял со спины короб и вынул из него 5 бутылей с горючей жидкостью. Пожар занялся перед самым рассветом, когда густой туман накрыл все болото, скрыв тропы, переходы и переправы. Застигнутые врасплох бандиты спрыгивали с кроватей, босыми ногами наступали прямо на змей. Орущие разбойники выбегали из пылающих домов на улицу, но гадюки были и там. Они висели на карнизах домов, прятались на стилах тротуаров, извивались в грязи, плавали в промоинах. Все кругом полыхало. Дома, мосты, ивовые кусты, тростник, мох. Даже вода, казалось, горела. И туман светился розовым, словно был подкрашен кровью. Никто из бандитов не ушел с болота живым. Некоторые утонули в ямах, другие увязли в трясине. Третьи скончались от змеиных укусов. Четвертые сгорели. Много тел поглотило болото, переварило их, выпустив души убийц и их невинных жертв. Вот с той самой поры и закрепилась за гадючим болотом дурная слава. Все в округе знали, что в темное время колышутся над топью размытые, светящиеся тени, похожие на человеческие фигуры. Многие, проходя мимо проклятого болота, не раз слышали доносящиеся с его стороны крики и стоны. Взрослые селяне, стращая детей, рассказывали жуткие истории о встречах со злобными призраками. Давно заросли все тропы, ведущие к гадючему болоту. Без следа сгнила широкая гать, на которой когда-то могли разминуться 2 груженных телеги. Развалились плоты и лодки. Исчезли все вешки и приметные знаки, показывающие опасные места. Ни следа не осталось от сгоревшей деревни. Только гадюки, лягушки, тритоны да пиявки жили теперь на болоте. И неупокоенные людские души. 13. Путь до болота был нелегок. Идти приходилось через изрытые луга, поросшие невысоким можжевельником. Время от времени дорогу преграждали овраги, и преодолеть их было непросто. На крутых, осыпающихся склонах рос колючий шиповник, а внизу обычно хлюпала вода, и ноги вязли в грязи. Но Нелти не обращала внимания на трудности. Она их просто не видела. «Ну как ты, Гусь? Не устала еще?» Кошка сидела на плече, прижималась к шее хозяйки, мурлыкала ей что-то в самое ухо. «Если заметишь что-нибудь подозрительное, дай знать». Нелти разговаривала с кошкой больше, чем с кем бы то ни было из людей. Она была уверена, что Гусь внимательно ее слушает. А порой ей даже казалось, что кошка понимает каждое произнесенное слово. Вот только ответить Гусь не могла. «Лишь молчание может содержать в себе все ответы», — повторила Нелти слова стража. «Молчание — речь истинного мудреца». Кошка не стала спорить с этим лестным для нее утверждением. Вот уже несколько часов шагали они через холмистые луга прямо к гадючему болоту. Направление, в котором нужно идти, им указал крестьянин,